Глава 36. Как король Генрих III узнал о бегстве своего брата герцога Анжуйского и что от того воспоследовало. Около полуночи Генрих III был пробужден необыкновенным шумом, поднявшимся во дворце, где обыкновенно после отхода короля ко сну господствовала величайшая тишина. Слышались ругательства, удары бердышами в стены, поднялась беготня, и посреди всей этой суматохи можно было различить одно восклицание, беспрестанно повторяемое: «Что скажет король? Что скажет король?» Генрих приподнялся и взглянул на Шико, который, поужинав с его величеством, заснул в кресле, обвив ногами свою длинную шпагу. Суматоха нарастала. Генрих соскочил с постели и закричал: «Шико! Шико!» Шико открыл один глаз. Как человек осторожный, понимавший всю сладость сна, он никогда сразу не просыпался. «Напрасно ты разбудил меня, Генрих», — сказал он. «Мне снилось, что у тебя родился сын». «Слушай», — сказал Генрих, — «слушай». «Что мне слушать?» «Будет, что я и днем слушаю всякие бредни. Не мешай же мне хоть ночью». «Разве ты оглох?» — вскричал король, указывая на дверь. «Ага», — вскричал Шико. «Что там за шум?» «Что скажет король? Что скажет король?» — повторил Генрих. «Слышишь?» «Слышу». «Либо твоя нарцисска заболела, либо католики затеяли вторую Варфоломеевскую ночь». «Помоги мне одеться, Шико!» «Какое несчастье! Какое несчастье!» — кричали в передней. «Черт возьми! Видно, в самом деле беда приключилась», — сказал Шико. «Не вооружиться ли нам?» — спросил Генрих. «Не убраться ли нам лучше через потайную дверь и узнать, что случилось?» — отвечал Шико. Почти в то же мгновение король, следуя совету Шико, вышел в потайную дверь и вступил в коридор, ведущий к покоям герцога Анжуйского. Оттуда он увидел стражей с отчаянием подымавших руки к небу. «Ого», — сказал Шико, — «верно, твой несчастный пленник повесился, Вантер-де-Биш». «Поздравляю тебя, Генрих! Ты искусный политик!» «Нет, быть не может!» — вскричал Генрих. «Не может быть! Жаль!» — сказал Шико. «Пойдем, пойдем!» И Генрих повлек гасконца за собой к комнате герцога. Окно было открыто. У окна стояла толпа придворных с любопытством рассматривавших веревочную лестницу. Лицо Генриха покрыло смертельной бледностью. «Эге, сын мой», — сказал Шико, — «теперь ты, видно, сам догадываешься, в чем дело». «Убежал». «Убежал!» — закричал Генрих таким громовым голосом, что все придворные оглянулись Из глаз короля сверкала молния. Рука судорожно сжимала рукоятку кинжала. Шамбер рвал на себе волосы. Кирюс бил себя кулаком в лицо, а Можерон стучал, как баран, головой об стену. Что же касается де Пернона, то он исчез, сказав, что отправляется в погоню за герцогом анжуйским. Отчаяние любимцев внезапно привело в чувство короля. «Потише, потише, сын мой!» — сказал он, остановив Можерона. «Нет, Морди, я должен разбить себе голову!» — вскричал молодой человек, разбегаясь, чтобы еще раз удариться головой о стену. «Эй, помогите мне удержать его!» — закричал Генрих. «Почтеннейший!» — сказал Шико. «Уж если вы непременно хотите отправиться на тот свет, так лучше воткните себе шпагу в живот по самый эфес. Это гораздо приятнее». «Замолчишь ли ты, палач?» — вскричал Генрих со слезами на глазах. Кирюс, между тем, продолжал бить себя по лицу. «О, Кирюс, — сказал Генрих, — ты наколотишь себе синяки и будешь походить на Шомбера, когда он вышел из красильного чана. Это нехорошо!» Кирюс остановился. Шомбер один продолжал рвать на себе волосы. Он плакал от ярости. «Шамбер, друг мой, — говорил Генрих, — будь же рассудительней, прошу тебя!» «Я с ума сойду!» «Не с чего, — сказал Шико. «Конечно, это большое несчастье, — сказал Генрих, — но потому-то и не надо терять присутствие духа, Шамбер. Да, это большое несчастье. Междуусобная война возгорится теперь в моем королевстве. Но кто помог герцогу? Кто доставил ему лестницу, Мордье? Если я не найду виновного, так велю всех перевешать». Невыразимый страх овладел всеми присутствующими. «Кто виновный?» — продолжал Генрих. «Где виновный? 10 000 кю тому, кто скажет мне его имя! 100 000 кю тому, кто доставит мне его живого или мертвого!» «Кто виновный?» — вскричал Можерон. «Разумеется, какой-нибудь анжуец!» «Ты прав!» — вскричал Генрих. «А господа анжуйцы, Мордье, вы мне дорого заплатите за это!» И вслед за этими словами послышались страшные угрозы и проклятия в адрес анжуйцев. «О да! Да, анжуйцы!» — кричал Кирюс. «Где они?» — завопил Шомбер. «Давайте их сюда!» — заревел Можерон. «Стависелец для анжуйцев!» — восклицал король. Посреди этого общего шума Шико не мог оставаться спокойным. Он обнажил свою шпагу и, ударяя ею плашмя по спинам миньонов, кричал грозным голосом: «О, вантр де биш! О, проклятие! Смерть анжуйцам! Нет им пощады! Смерть анжуйцам!» Последнее восклицание быстро разнеслось по всему городу.